Дженнифер Робсон, «Платье королевы». В память о Реджине Антонии Марии Креспи, 1933-2017 годы, эмигрантке, швее и любимой бабушке. Спокойно спи, смотреть остерегайся назад. Лети вперед, мечта, без промедления. В пустыне за тобой столб соляной, безмолвный памятник сомнениям. Спи, прошлое, грядущее, очнись, и уходи, тебе открыта дверь. А вы, трусливые сомнения, спите дальше. В вас нет нужды, о, только не теперь. Набат бомбежки заменяет новогодний звон, и до благих намерений убитым дела нет. Намерения и благо оставьте для живых, а мертвые мертвы в 38-м. Усни под плеск воды. На утро, завтра реку перейдем, не побоясь глубин. Ни Стикс, ни лето перед нами. Сегодня спим. У Рубикона жребий брошен тут. Настанет час платить по всем счетам. Однажды солнце засияет снова, и чаши в равновесие придут. Луис Макнис. Осенний дневник. Часть 24. Часть 1. Н. Англия, графство Эссекс, город Баркинг, 31 января 1947 года. Без четверти 6 Н шагнула из мастерской в сумерки, а когда она добралась до дома, уже совсем стемнело. Обычно прогулка от станции ей нравилась, идти недалеко, зато можно проветрить голову после рабочего дня. Однако сегодня дорога домой не доставляла удовольствия. Энн дрожала от холода, прибиравшегося под пальто, а подошвы ботинок износились настолько, что с тем же успехом можно было идти босиком. Завтра суббота. Энн отстоит очередь в мясную лавку, а потом, если останется время, заглянет к сапожнику. Он уже дважды чинил эти ботинки. На новую обувь у нее не хватало купонов. Если повезет, на следующей встрече женского института удастся выменить не слишком поношенную пару. Она свернула на Морли-Роуд. Лишь через несколько дней лунный свет будет освещать дорогу домой. А сейчас только память вела Энн сквозь ночь. Пара шагов, и она у двери. Отодвинув занавеску, которая защищала от зимних сквозняков, Энн щелкнула выключателем на стене и вздохнула с облегчением, когда прихожую залил теплый свет лампы. Накануне электричества не было с 8 часов вечера и до самого утра. «Милли, это я!» — окликнула она невестку. В холодной гостиной стояла темнота, но из кухни доносились аппетитные запахи. «Ты поздно! Поезда теперь ходят реже, видимо, ради экономии топлива. А вот пассажиров меньше не стало. Я целую вечность ждала на станции, пока смогла втиснуться в вагон. Ты слышала? Завтра опять ожидается снег. Представь, что будет с поездами. Ох, не хочу даже думать. По крайней мере, пока не оттаю». Энн повесила пальто и шляпку на шаткую вешалку за дверью и сняла ботинки. «Ты не видела мои домашние туфли? Я забрала их сюда, чтобы согрелись». Энн выключила свет и, подхватив сумку, прошла через гостиную в кухню. Милли стояла у плиты, приглядывая за маленькой кастрюлькой. «Вчерашний картофель и овощи с последним кусочком окорока». Милли с улыбкой мельком взглянула на Энн, затем наклонилась и открыла дверцу духовки. «Вот, держи». Она протянула Энн домашние туфли. «Прекрасно прогрелись. И заметь, я их не сожгла». «Ты прелесть. О, как замечательно». «Так я и думала». «Что принесла?» Энн над раковиной осторожно освобождала из газетного свертка небольшой глиняный горшок. Стряхнув прилипшую к нему землю, Энн приподняла горшок и показала Милли зеленые росточки. «Это вереск. От королевы». «Королева подарила вереск? Тебе?» «Не мне одной. Нам всем. Тем, кто работал над последним комплектом платьев. Они с принцессами берут эти наряды в Южную Африку. Было так много вышивки бисером. Одно платье его королева наденет на 21-й день рождения принцессы Елизаветы, расшито блестками почти полностью. Поэтому в знак благодарности нам прислали вереск из Шотландии». «Не так уж велика эта благодарность», — Милли наморщила нос. «Разве ты не видела, как вереск цветет? Красота невероятная. А это, между прочим, белый вереск. Одна из девушек сказала, он приносит удачу. Милли вернулась к плите и продолжила помешивать еду. «Думаю, все готово. Я разложу ужин по тарелкам, а ты можешь накрыть на стол». «Хорошо. А еще я включу приемник. Послушаем 7-часовые новости по Радио Лайт. Отбытие королевской семьи в Южную Африку наверняка станет главным событием дня. Монархи, как известно, не из тех, кто просто прыгает в кэп с парой чемоданов. Если верить газетам, поездка должна начаться с процессии экипажей от Букингемского дворца до вокзала Ватерлоо, где король, королева и принцессы в сопровождении десятков слуг и помощников официально попрощаются с множеством сановников перед посадкой в поезд до Портсмута. А платья, костюмы и вечерние туалеты, которые помогала шить Энн, станут частью исторического путешествия. Она работала на мистера Хартнелла уже 11 лет. Пора бы привыкнуть к тому, что королева носит наряды, созданные руками Энн. Ее родных и друзей этим уже давно не удивить. Милли так и вовсе скептически смотрела на Энн, когда та приходила домой с горящими от возбуждения глазами. А вот Энн решительно ничего не могла с собой поделать. Она до сих пор не уставала изумляться. Ничем не примечательная девушка из Баркинга, она должна была, как многие другие, несколько лет трудиться на фабрике или в магазине, а потом выйти замуж и посвятить себя супругу и детям. Но по прихоти судьбы Энн устроилась в мастерскую самого известного в Британии модельера, стала одной из лучших его вышивальщиц и работала над платьями, которыми восхищались и о которых грезили миллионы женщин. Впрочем, все могло сложиться иначе. Когда 14-летняя Энн окончила школу, у нее не было денег на курсы секретарей или стенографисток. Поэтому она отправилась на биржу труда, где женщина с землистым лицом показала ей список вакансий. Одни названия наводили ужас. Помощник оператора швейного станка, подмастерье токаря, чистильщик паровозных двигателей. Энн в отчаянии перевернула страницу и прочитала. «Ученица вышивальщицы. Центральный Лондон. Всему научим». «Вот», — застенчиво сказала она, указывая на надпись. «Ученица вышивальщицы. Что это за работа?» «Я знаю не больше твоего. Дай-ка посмотрю регистрационный номер». «Верно. Вакансия у Хартнелла, который шьет наряды для королевы». «Для королевы?» «Да», — отрезала женщина. «Тебе нужна работа или нет?» «Нужна. Только я не очень ловко шью». «Ты что, читать разучилась?» «Тут сказано. Всему научат». Она записала адрес на листе бумаги и сунула его Энн через стол. «Я позвоню и предупрежу, что ты придешь. Тебя будут ждать завтра в 9:30. Не опаздывай. И вымой руки». По дороге домой Энн едва не пританцовывала. Так ей не терпелось поделиться важной новостью. «Лондон! Королева!» Но ее мать только тяжело вздохнула. «Вышивальщица, говоришь?» «Ты хотя бы нитку в иголку-то вдеть сможешь? Тебя выставят за порог после первого же стежка. Попомни мои слова, девочка». «Меня будут ждать. На бирже труда не предложат другую работу, если я завтра не появлюсь в мастерской. Пожалуйста, мама. Иначе у меня будут неприятности». «Выступай, как знаешь. Но только туда и обратно, слышишь? Не вздумай шататься по Лондону, когда дома столько дел». Энн уехала на рассвете. Билет на ранний поезд стоил на 6 пенсов дешевле. И сидела на скамейке в парке Беркли, пока часы на Биг-Бене не пробили 9:45. Тогда она прошла по тихому переулку Мэйфэра, остановилась перед нужной дверью и дрожащей рукой дернула за шнурок колокольчика. Ей открыла девочка, на вид не старше Энн. «Доброе утро». «Доброе утро. Я по поводу работы. Ученица-вышивальщица». Девочка с улыбкой кивнула и сказала, что Энн пришла по адресу, а затем повела ее наверх, чтобы встретиться с начальницей вышивальных мастерских. Мисс Дьюли оглядела Энн с ног до головы и спросила, есть ли у нее опыт вышивания. На что та робко и честно ответила «нет». Мисс Дьюли такой ответ почему-то понравился. Она удовлетворенно кивнула и сообщила Энн, что возьмет ее на работу, что платить ей будут 7 шиллингов и 6 пенсов в неделю, а приступить нужно в следующий понедельник. «Семь и шесть?» Ее мать усмехнулась, хотя столько не зарабатывала ни одна из школьных подруг Энн, устроившихся помощницами в магазины или стенографистками. «Весь заработок уйдет на дорогу. В следующий понедельник Энн начала работать у Хартнелла и первые несколько месяцев жила как в тумане. Позже она поняла, мисс Дьюли выбрала ее именно потому, что Энн ничего не знала о вышивке, а значит, ее не пришлось переучивать. У Хартнелла всякую работу было принято делать на совесть. Приемлемым качеством считалось только совершенство, и никак иначе. От бдительного ока мисс Дьюли не мог укрыться ни один изъян. Если одна единственная бусинка была пришита не той стороной, если на вышивке гладью топорщился один стежок, или даже если одна блестка оказывалась тусклее соседок, мисс Дьюли все замечала. А заметив, она приподнимала левую бровь, и на губах появлялась знакомая заговорщицкая улыбка. Мисс Дьюли словно давала понять, я тоже когда-то начинала подмастерьем и совершала такие же ошибки. Впрочем, складывалось впечатление, что она всегда была такой, как сейчас, женщиной, чья миниатюрная фигура словно возвышалась над работницами вышивальных мастерских. В ее голосе едва уловимо чувствовался слабый отзвук западного говора, а ярко-голубые глаза подмечали любую мелочь. Мисс Дьюли всегда держалась уверенно и с достоинством, что Энн находила успокаивающим. «Сосредоточьтесь на работе, что у вас перед глазами, и остальное уладится само собой», — любила повторять мисс Дьюли. «Оставляйте свои заботы за дверью мастерской и думайте только о задании мистера Хартнелла». С тех пор жизнь принесла Энн столько забот, что хоть отбавляй. И случались дни, а то и целые годы, когда следовать совету мисс Дьюли было почти невозможно. Летом 39-го внезапно скончалась мать Энн. «Сердце», — заключил врач. «Потом война. Блиц. И ужас той ночи, когда погиб брат. Ей сказали, что он обгорел до неузнаваемости. Даже обручальное кольцо на пальце расплавилось». Блиц. Стратегическая кампания немцев по бомбардировке Лондона 57 ночей подряд. Затем последовали годы несчастья. И в Энн окрепла уверенность, что ничего, кроме несчастья, у нее нет и не будет. Дом на Морли-Роуд, мастерские у Хартнелла и безымянная пустота между ними. Череда серых дней и холодных ночей, полная воспоминаний о навсегда потерянных близких, тянулась так долго, что Энн уже перестала мечтать о другой жизни. Часы в гостиной пробили 7, выведя ее из задумчивости. Энн стояла у стола, сжимала в руке несколько вилок и изо всех сил старалась пробудить в себе аппетит к ужину, который приготовила Милли. Ей приходилось бороться с собой, поскольку окорок на самом деле был сгустком хрящей и жира, а овощи превратились в сероватую кашицу. Даже школьные обеды в детстве выглядели приятнее. «Разве не ты хотела послушать радио?» — напомнила Милли. Большой старомодный радиоприемник в корпусе из орехового дерева стоял в гостиной справа от камина. Энн включила его и быстро накрыла на стол, оставив дверь в кухню приоткрытой. Пока они поужинают и вымоют посуду, гостиная достаточно прогреется, чтобы провести там часик перед сном. Едва они сели за стол, как беззаботная музыка на радио «Лайт» сменилась выпуском новостей. В последний день января, самого холодного за многие годы, Их Величество, король, королева и две принцессы отправились в турне по Южной Африке. «Мне плохо слышно», — вдруг сказала Милли. «Я сделаю звук погромче». «Да-да, не шуми». Собрались вдоль всего маршрута, чтобы помахать королевской семье на прощание. И каждый в этой толпе наверняка мечтал хоть на мгновение перенестись из лондонской стужи под жаркие лучи африканского солнца. «Я бы ни за что не вышла им помахать», — пробормотала Милли. «Только не в такой мороз». Словно отвечая на жалобы Милли, диктор перешел к теме погоды. Минувшей ночью температура воздуха в Лондоне поднялась до -27, что на 10 градусов выше, чем в начале недели. Возможно, нам следует благодарить снег, выпавший в нескольких районах столицы, однако зима нанесла еще один удар по британским домохозяйкам. Если продолжится дефицит угля, скоро по всей стране начнут закрываться прачечные. Чайник вскипел. Энн подошла к плите и занялась приготовлением чая. На двоих — половина ложки чайных листьев, выловленных со дна жестяной банки. Без такой маленькой роскоши, как сахар, они с Милли давно научились обходиться. «Интересно, эти девочки хоть догадываются, как им повезло?» — произнесла Милли. «Принцессы? Ты всегда так говоришь, когда слышишь о них в новостях. Им в самом деле повезло. Наряды и украшения, к какие душе угодно, а работать не нужно ни минуточки. Мне бы такую жизнь. Они работают. Да, и не закатывай глаза, работают. Представь, что их ждет в этом турне. День за днем одни и те же нудные беседы с незнакомцами. Куда бы принцессы ни пошли, на них пялятся. Стоит приблизиться, люди столбенеют. Сомневаюсь, что они хотя бы смогут увидеть море, не говоря уж о купании. Да, но... И неважно, какая жара стоит на улице, как сильно они устали и как у них болят ноги, им придется натягивать улыбки и притворяться, будто нет ничего более захватывающего, чем перерезать ленточку и объявлять, что в крошечном городке на задворках мира теперь есть мост или парк, названный в честь их отца. Если это не работа, то что тогда? Я бы ни за какие деньги не поменялась бы с ними местами. Разве только в обмен на уголь, чай и электричество для всего мира. Конечно, поменялась бы, не глупи. Ты явно не в себе, если не хочешь быть богатой, как принцессы. Против богатства я ничего не имею, но чтобы меня узнавали, куда бы я ни пошла, и следили за каждым моим шагом, постоянно бояться нарушить этикет или сказать что-нибудь не так? Нет уж, увольте. Согласна. Я слышала на работе, как портнихи и продавщицы жаловались на состоятельных клиентов. Грубияны среди них — не редкость. Придираются к любой мелочи, а сами никогда спасибо не скажут. Вечно ходят недовольные. Определенно, никто из них не пришлет подарки девушкам из мастерских, в отличие от принцесс и королевы. Вот им чувство благодарности не чуждо. «Справедливо», — признала поражение Милли. «Тогда давай станем миллионершами, чтобы проводить зимы на юге Франции или итальянском побережье. Нас с тобой, загорелых и счастливых, будут путать с американскими кинозвездами». Энн невольно улыбнулась, представив, как они с Милли раздают автографы. «Разве это не сказка? Запросто взять и сесть на поезд или на корабль и отправиться в далекую страну. Увидеть из окна поезда что-нибудь, кроме серого неба, покрытого копотью кирпича и застывших под снегом деревьев. Ну или не очень далекую. Мне хватит и 5 дней у моря». Разговор стих, надо было убирать со стола. Чтобы у Энн не загрубела кожа на руках, мытьем посуды занималась Милли. В 7:30 они уже закончили. «Может, разжечь огонь в гостиной? Всего на часок?» — спросила Милли. «Хорошо, только небольшой. Я проверила ящик с углем. Он почти пуст, и одному Богу известно, придет ли к нам угольщик на этой неделе. Я сделаю совсем крошечный огонек. Мы сядем поближе к камину, и я тебя почитаю». По дороге домой я купила в газетном киоске новый журнал. Милли сдержала слово. Огонь в камине едва теплился, однако в гостиной стало на 2 градуса теплее. Завершение недели вышло приятным. Прикрыв глаза и чувствуя, что ноги наконец согрелись, Энн сидела в удобном кресле и слушала один из романтических рассказов, которые так любит ее невестка. Милли и Фрэнк поженились всего за 2 месяца до его гибели. Одной из ужасных, бессмысленных смертей во время блица. Мысли, о которых все еще ранили Энн, когда она позволяла себе об этом думать. Ее брат даже не был пожарным, лишь смотрителем на вышке. Но когда из-за бомбы загорелась ближайшая фабрика, он ни секунды не колебался, бросился в огонь искать выживших, да так и не вышел из здания. А Милли еще слишком молода, ей 26, на год старше Энн. До замужества она любила ходить с друзьями в кино или на танцы, а теперь вынуждена коротать пятничный вечер за чтением вслух у камина. Если уж на то пошло, а когда сама Энн в последний раз развлекалась? Возможностей хоть отбавляй. Девушки с работы почти каждую пятницу ходили в танцевальные залы Вест-Энда. На приглашение Энн всегда отвечала «нет, спасибо» в другой раз. Эту привычку она приобрела еще когда была жива мать. И если Энн изредка спрашивала разрешение провести вечер вне дома, в ответ неизменно получала нравоучительную лекцию. «С тем же успехом деньги можно просто выбросить. Платье, туфли, помада, а еще закуски и коктейли, к которым, не дай бог, привыкнешь», — считала ее мать, загибая пальцы на огрубевшей от работы руке. «Я уж не говорю, что за вход нужно отдать почти шиллинг. И ради чего? Чтобы подпирать стену вместе с другими простушками?» Конечно, мама вовсе не хотела обидеть Энн. Она лишь пыталась закалить характер дочери, рассказать, как безжалостен мир, особенно с бедными девушками. И действительно, вряд ли кто-то на танцах проявит к Энн искренний интерес, а верить в обратное было бы глупо и наивно. Однако к Милли все это совершенно не относилось. Она молода, хороша собой, Ее никак не назовешь простушкой. Почему бы Милли не сходить куда-нибудь повеселиться? Нужно всего ничего. Симпатичное платье и немного ободряющих слов от Энн. Работницам мистера Хартнелла позволялось с разрешения руководителя мастерской использовать выкройки для себя и даже забирать обрезки ткани и кое-какие материалы для отделки. Энн время от времени могла перешить воротник на блузе или заменить пуговицы на пальто. Вот как она поступит. На следующей встрече женского института она подыщет для Милли платье, а затем немного его переделает. Тогда останется лишь уговорить Милли пойти потанцевать с подругами. Может, она найдет нового кавалера. Может, прервется череда унылых вечеров за чтением журнала, и ее жизнь станет чуточку теплее и ярче. Пробили часы на каминной полке. От огня осталась лишь пара искорок, и на Энн вдруг навалилась такая усталость, что не было сил подняться по лестнице в спальню. По крайней мере, завтра хотя бы не придется вставать на рассвете. «Ступай к себе», — сказала она Милли, — «а я принесу тебе грелку». Оставшись на кухне в одиночестве, Энн ждала, пока вскипит чайник, и восхищенно смотрела на горшок с вереском. Весной она высадит его у дома, в крошечном, на одну цветочную клумбу садики, зажатым между сараем и ящиком для угля. Во время войны Энн выращивала там более практичные растения — бобы, морковь, кабачки и картофель. Но в июне, после победы, она высыпала в почву горсть семян календулы, которые ей дал сосед, мистер Тилли. Следующей весной они снова взошли, и тогда Энн высаживала все больше цветов, пока каждый клочок земли не покрылся растениями, которые нельзя съесть. Пусть Милли усмехается сколько хочет, для Энн этот вереск — настоящее сокровище. Подарок от самой королевы в качестве признательности за проделанную работу. Энн будет выхаживать вереск до конца зимы, а потом, если весна когда-нибудь придет, отыщет для него место на клумбе. От Балморала до Баркинга путь не близкий, и садик Энн станет чудесным пристанищем после долгого путешествия. «Тебе здесь будет хорошо», — сказала Энн вереску, касаясь кончиками пальцев его бархатных стеблей. Очнувшись от фантазии и слегка сконфузившись, она наполнила грелки для себя и Милли, выключила свет на кухне и пошла спать.